Население, в общем, быстро свыклось с новым режимом. И в 1760 году отправило в Петербург депутацию благодарить нового прусского короля за его милостивое правление. Но Фридрих не мог разделять этих чувств. Тем более, что завоевание Восточной Пруссии было, по-видимому, лишь первой остановкой русских на их пути вглубь его страны. Фермор, правда, не торопился подвигаться вперед. Однако весной 1758 года, получив настойчивые приказания из Петербурга, он выступил со своими войсками по направлению к Бранденбургу. Известие об этом вначале не испугало героя Росбаха, еще полного упоением недавних побед, которым в декабре 1757 года прибавилась Лейденская битва, столь гибельная для австрийцев. Что же касается до сражения при Гросс-Эгерсдорфе, то Фридрих, много раз изменяя в свой взгляд на нее, в конце концов пришел к убеждению, что ее несчастный исход был следствием неспособности старика Левальта. Молодой генерал, решил он, легче справиться с северными медведями. Он поручил поэтому графу Дона командование корпусом, который должен был остановить движение русских, и написал Кейту, бывшему генералу русской службы, перешедшему в его армию: «Думаю, что мы разделаемся с ними быстро и недорогой ценой. Это жалкие войска». И действительно, русские по-прежнему производили на иностранцев жалкое впечатление. Двое прикомандированных к армии Фермора французских офицеров, Менаже и Фиттингов, из которых второй был курлянцем родом, писали: «Правда заставляет нас сказать, что только чистой случайности надо будет приписать те счастливые события, которые могут произойти с этой армией. Нарушение дисциплины увеличивается в ней с каждым днем. Грабеж становится всеобщим. Главнокомандующий прячется. Когда он выходит из лагеря, то никогда не знает, куда отправиться теперь. Часто недостаток воды и неудобство почвы заставляют его армию сделать при переходе лишних 3-4 мили. А босс подъезжает обыкновенно только на третий день. Из дивизии князя Голицына за 2 недели дезертировало 100 солдат. Кроме того, болезнь, вызванная недостатком пищи и бессонными ночами, употребленными на то, чтобы молоть зерно, уносит много людей. Полки, состоящие из 1400 человек, едва ли насчитывают теперь и половину». Однако свидетель, правдивости которого ввиду его немецкого происхождения, казалось бы, трудно заподозрить, а именно пастор Теге, автор записок, ставших теперь почти библиографической редкостью, утверждает противное. Что касается, по крайней мере, вопроса о воинской дисциплине у русских, она была будто бы образцовой, даже среди калмыков. Правда, Теге, хоть и немец родом и протестант, состоял при русской армии и мог быть не вполне беспристрастным. Да и приключение, случившееся с ним самим, опровергает в большой мере его слова. Он рассказывает, как на него напали казаки и ограбили его дочисто, сняв с него даже платье. Фермор оправдывал вначале самые нелестные отзывы об его армии медлительностью ее передвижения. Но в июле, подгоняемый приказами из Петербурга, он появился, наконец, под стенами Кюстрина, этого ключа Бранденбурга. Фридрих никак не ожидал, что он зайдет так далеко. Как смел Дона не остановить его раньше? Король отдал Дона на этот счет самый точный приказ и, кроме того, как прежде Левальду, составил для него подробную инструкцию и чуть ли не план будущей битвы. «Вы можете разбить их, русских, со стороны Штернберга», — и затем повернете свои войска против шведов». И он укорял теперь Дона за то, что этот преувеличивает численность войск Фермора. Русский генерал мог иметь в своем распоряжении не больше 35 тысяч человек, уверял Фридрих. Урок Гросс-Эггерсдорфа пропал для него даром. Но упрекать Дона было уже поздно, и Фридрих решил лично исправить его ошибку. Если Кюстрин будет взят, то Берлину грозит участь Кёнигсберга. Форсированным маршем он двинулся на соединение со своим генералом, приказав гарнизону крепости держаться до его прихода под страхом смерти и величайших наказаний, если только кто-нибудь заикнется о сдаче. 11 августа обе прусские армии соединились, но Кюстрин уже пылал. Фридрих гневно смотрел на пожар из Франкфурта и поспешил разгласить по всей Европе о варварстве своих врагов. По его словам, они совершили ужасы, которых чувствительное сердце не могло выносить без жесточайшей горечи. Насиловали женщин, высекли одну принцессу и увели ее в лес. «Если бы они насиловали только женщин», — восклицала со своей стороны в негодовании жена бейтонского бургомистра, ставшего жертвой самого отвратительного из покушений. «Мы были бы вполне правы разделить эту чувствительность и негодование, если бы не рассказ приближенного короля Декатта о несчастном калмыке, попавшем в руки прусских разведчиков. Этот рассказ показывает, что войска Фридриха не оставались перед русскими в долгу. Калмыка привели к немецкому генералу. Увидев, что у него на груди висит образок, генерал хотел дотронуться до него палкой. Но пленный, думая, что у него отнимут его святого, закрыл образок обеими руками. Генерал в ярости стал бить его по рукам палкой и с такой силой, что руки вспухли и почернели. Однако калмык не сдавался и продолжал прятать своего святого. И только с грустью смотрел на генерала, бившего его столь жестоко. Тот стал наносить ему тогда удары по лицу и залил его кровью. Война всегда жестока. Однако необходимо было, не теряя времени, наказать русских за сожжение Кюстрина и прийти на помощь осажденному городу. Но тут Фридрих увидел, что дело, порученное им прежде Дона, было далеко не столь просто, как казалось ему со стороны. И отдав приказ о неизбежной теперь битве, он вместе с тем написал и свое завещание. Это входило, правда, отчасти в его привычки, но лишь накануне роковых сражений, когда, как при Лейдене, он пытал счастье почти без надежды на успех. Впоследствии великий полководец до бесконечности менял цифры, определяя силы обеих армий. Русские данные на этот счет также довольно сбивчивы, и мы можем поэтому указать только приблизительные числа. Прусская армия равнялась, по-видимому, 32 тысячам человек, а русская – 50 тысячам, не считая нестроевых войск. Фермор значительно ослабил свои силы, отдав Румянцеву безумный приказ двинуться к северу и осадить Кольберг, тогда как русские должны были еще прежде взять Кюстрин, а для этого победить самого Фридриха. Но 240 русских пушек против сотни прусских орудий давали все-таки Фермору большой перевес над противником. Зато с пруссаками был их король. И Фридриху ничего не стоило заставить Фермора снять осаду и перейти Одер у него на глазах.